Тогда Мышкин решил напечатать книгу без цензуры, поместив требующийся по закону гриф «Дозволено цензурой 9 января 1874 года» на задней странице обложки, на которой были напечатаны объявления о вышедших из его же типографии брошюрах о замечательных уголовных процессах. Таким образом, гриф «Дозволено цензурой» сам по себе не был подложным и без опасения был представлен инспектирующему типографии чиновнику. Однако на самом деле относился гриф не к книге, а лишь к объявлению о брошюрах. Объявление это действительно было дозволено в печати в виде отдельного листка. Мышкин пока явно искал пути и возможности распространения революционной литературы. Трюком с листком объявления, разрешенным цензурой, удалось обмануть только чиновника, инспектирующего типографию. В инстанции повыше трюк разгадали, на книгу, выпущенную таким образом, поступил донос, и по поводу ее вышло такое заключение цензора, просматривавшего книгу. Книга Мышкина имеет целью, первое, группировкой статей произвести на читателя сильнейшее впечатление, второе, пропагандировать уравнение прав и отношений двух классов, и третье, вселить в читателях недоверие к мировому институту. По докладу начальника управления по делам печати, книга Мышкина постановлением Комитета министров от 18 июня 1874 года была запрещена, отобрана у типографии и затем уничтожена. Найденная мною эта бесцензурная пропагандистская книга, напечатанная в типографии одного из пионеров русской подпольной революционной печати 70-х годов Ипполита Никитича Мышкина, сейчас весьма редка и чрезвычайно интересна. Впрочем, деятельность самого Мышкина и работа, организованная им подпольной типографией, этой книгой только лишь началась. Боясь, что его пробный заход обратит ненужное внимание полиции на типографию на Тверском бульваре, Мышкин расходится с фактическим владельцем типографии Вильде, у которого он был только арендатором, и открывает новую типографию на Арбате в доме Орловы. Именно в этой типографии, просуществовавшей вплоть до разгрома ее полиции, Мышкин весьма продуманно начал массовое печатание нелегальной революционной литературы. Типография состояла из двух помещений. В первом мужчины-наборщики по-прежнему набирали и печатали различного рода благонамереннейшие издания. Вход в это отделение был свободен. Во второе, так называемое женское наборное отделение, вход посторонним не допускался в целях якобы сохранения благонравного поведения женщин-наборщиц и их нежелания слушать сквернословие мужиков, на которое, по правде сказать, русские печатники в то время никак не скупились. В этом женском отделении набирались и печатались такие вещи, как история одного французского крестьянина, переделанная самим Мышкиным, некоторые статьи Лассаля, статьи из зарубежного нелегального журнала «Вперед», книга для чтения рабочим, «Что это, братцы», «Хитрая механика», некоторые сочинения Бервифлеровского и многое другое. Помимо этого, печатались паспортные бланки для снабжения фальшивыми видами на жительство распространителей в народе этой литературы. Печатная продукция типографии не фальцевалась и не брошюровалась в Москве, а прямо листами упаковывалась в ящики и отправлялась в провинцию, где печатные листы брошюровались в книге и выдавались на руки распространителям. Все это Мышкин проделывал на средства ближайшего своего соратника, тоже виднейшего революционера-народника, Порфирия Ивановича Войноральского. Последний все свое состояние в несколько десятков тысяч рублей, доставшееся ему по наследству, предоставил в распоряжение народнической организации. На себя он взял только руководство распространением напечатанной Мышкиным литературы. С этой целью Войноральским были открыты отделения под видом сапожных и столярных мастерских в Саратове, Пензе, Калуге и других городах. В эти адреса Мышкин отправлял ящики с отпечатанными листами. Под видом ящиков с лимонадом и сельтерской водой, пронося эти ящики мимо носа ничего не подозревавшего полицейского чина,